Обычно я ставил на двухчасовые ночные дежурства по два человека и считал это более чем достаточно. Нормальным было и то, что часовые старались замаскироваться и не привлекать к себе внимания. Но на этот раз я изменил свои привычки. Опасностью были не Урса. Мы еще засветло натаскали на поляну у речного берега огромное количество хвороста и сушняка. Ходили по четверо, из которого выложили огненное кольцо. На те же двухчасовые смены я назначил снова четверки, приказав ни в коем случае не покидать круга. Как только стемнело, начались мелкие и гадкие чудеса. Ощущение взгляда стало неотрывным и физически тяжелым. По кустам вокруг ярко горящего огня крались отчетливые звуки. Из темноты протягивались сами собой ветви деревьев. Кто-то тяжело перепрыгивал с одного ствола на другой. Вода у озерного берега шептала вкрадчиво и затягивающе. Что-то плескалось там. Мы поели и стали укладываться. Никто не рвался петь, сыграть в шашки или шахматы, просто посидеть и поговорить, хотя вроде и устали не очень. Ложились головами к огню, ногами наружу, такой звездой. В первой смене стояли, было 10 часов, Йенс, Видов, Димка и Фергюс. И я еще какое-то время бродил по лагерю, стараясь не вглядываться в темноту и дергая часовых без нужды, пока Йенс не сказал почти весело. «Да ложись ты, князь, тебе меньше, чем через 4 часа вставать». Я не признался ему, что боюсь ложиться, но вздохнул и отправился к Танюшке. Она уже спала, кстати. Лег и я, не разуваясь, просто накрывшись плащом и крепко зажмурив глаза. Я был уверен, что если открою их, то увижу за линией огня нечто непередаваемо страшное. Странно, но уснул я мгновенно и спал без сновидений, пока не проснулся от какого-то внутреннего толчка. Костер в центре горел, кольцо тоже полыхало. Поднеся к глазам руку с часами, переставлять их по часовым поясам я уже давно бросил, но заводил регулярно, и они исправно отмеряли время. Я убедился, что проспал больше 3 часов. До смены еще 20 минут, а спать не хочется. Я сел, потом встал, оглядываясь. Андрей неподалеку подбрасывал в костер хворост. Ян и Мила мерили шагами внутренний круг. Айраде стоял у дальней его границы, напряженно вглядываясь в темноту, и я подошел к нему. Он оглянулся. «Че встал?» «Ну что там?» — вполголоса поинтересовался я, не отвечая на вопрос. «Да мерзость разная чудится», — признался он. «Такая, что волосы дыбом, а остальные говорят, что тоже». «Не всматривайтесь!» — резко и громко буркнул я, отворачивая его за плечо. Размытая черная тень отдернулась от огненного круга в 2-3 метрах от нас. «Вот сволочь!» «Князь!» — Рада серьезно смотрел на меня глазами, отражающими языки пламени. «Ты встречался когда-нибудь с нечистью? В смысле там?» «Никогда!» — решительно ответил я. «А ты что, встречался?» Рада вздохнул. «Вы, русские, совсем европейцы, а у нас до черта такого, о чем вслух не говорят. Мы жили в Скопье, отец нас всегда возил отдыхать в Италию, но пару раз не мог, дела были, и мы жили у прабабки в селе на границе с Косово. Ей уже за 100, прабабки. Она нас после темноты даже из дома не выпускала, потому что говорила, что у околицы бродят вурдалаки». «Кончай!» — я передернул плечами. Рада моргнул, улыбнулся и продолжал. «Ну вот, а во второй раз мне было 12, я ночью спер у нее ключ, открыл дверь и вышел. Страшно было, не передать, но и тянуло. Там до околицы рукой подать было. Ночь лунная, вот помню, я иду и уговариваю себя, что все это сказки, никаких вурдалаков не бывает, пыль блестит, как серебро, никого нет, в домах ни огонька, но видно все равно неплохо». Рада вдруг нервно засмеялся и продолжал. «Короче, я едва успел добежать до дому, а ключ потерял. Он до утра стоял прямо у открытой двери и просил впустить, а я сидел у порога и трясся. Чтобы дверь закрыть, нужно было руку наружу протянуть. Я даже что обдулся, заметил только утром, когда он ушел. Про бабки я, кстати, все рассказал». «Так вот, не поверишь, сельский шериф меня расспросил и сам пошел на кладбище, а потом там был и видел, как он в форме при оружии загонял в одну могилу осиновый кол». «Да прекрати, страшно же!» — сердито и откровенно сказал я. Рада хлопнул меня по плечу. «А я думал, что ты только высоты и пауков боишься». «Не только», — отрезал я, — «еще я боюсь за всех вас, по обязанности». «По обязанности?» — не без яда уточнил Рады. Вода в озере заплескалась так, словно кто-то вылезал на берег. Я похолодел и на вопрос Рады не ответил, а вместо этого спокойно сказал: «Поднимай мою смену, пора». В свою смену я взял Сергея, Баста и Олега Крыгина. Ребята быстро привели себя в порядок, и мы разошлись по периметру, подбрасывая хворост. Мы не разговаривали и не присаживались, но именно с этими парнями я чувствовал себя необычайно надежно. И это было странно. Йенс и Джек были умнее моих старых друзей. Фергюс, Видов, Рады, да и многие другие умели лучше фехтовать. И не то, чтобы я держался со старичками как-то особо близко. Ну вот поди ж ты. Мне вспомнился дневник Лотара, как он писал про своих старых друзей, которых осталось мало, которые замешались в массе ребят и девчонок, ничем не худших, чем они, и все-таки оставались его старыми друзьями. Кажется, ребята мои ощущали то же самое, потому что Олег вдруг сказал: «Интересно, как там Вадим?» «Через энное количество месяцев узнаем», — откликнулся Бас. «Смотри внимательно», — окликнул я их. Бас отдал честь. Я усмехнулся и неспешно зашагал вдоль огня, стараясь заставлять себя смотреть под ноги и не коситься в темноту. Следом за мной крался по кустам многолапый шорох, сопровождающийся странным похрюкивающим звуком. «Сгинь, гадина!» — процедил я против своей воли, косясь в ту сторону. В кустах захихикали, завозились, зашептали на несколько голосов: «Сгинь, сгинь, сгинь!» Я зашагал дальше, стараясь держать в поле зрения Сергея, шедшего мне навстречу, и не прислушиваться к шепоту, оставшемуся за спиной. Мы поравнялись друг с другом, обменялись, незачем для бодрости, кивками, и уже почти совсем разошлись, когда до моего слуха донесся на самой грани далекий, но отчаянный крик. Я оглянулся и по настороженному лицу Сергея понял, он тоже слышал, но все-таки спросил: «Слышал?» «Слышал», — коротко ответил мой друг. В этот момент крик повторился более отчетливо. Кто-то кричал по-французски: «Помогите, ради бога!» И опять: «Что делать, Олег?» «Да ничего», — отозвался я. «Это ловушка, ясно же!» Крик раздался в третий раз, примерно на том же расстоянии. В нем звучали отчаяние и ужас. «Это километрах в двух на берегу озера!» Сергей вгляделся в темноту. «Недалеко!» «Да никого там нет!» — отрезал я. Заорали снова. «Ну сам подумай! Ну кто там может так орать долго и вдохновенно? Бежит и орет, сидит на дереве и орет. И кого он на помощь зовет?» «Да, правда!» — Сергей почесал висок. «Точно! Но все равно на нервы действует. Ладно, разошлись». Мы вновь зашагали в разные стороны. В темноте по-прежнему разносились крики о помощи, но я уже и сам понял, никто там на помощь звать не станет. Крики больше не напрягали, просто раздражали, а человеческого в них оставалось все меньше и меньше. Словно магнитофон тянул ленту, а по временам наоборот убыстрялся. Очевидно, Виндиха это понял, потому что вопли наконец стихли, как оборвало. Интересно, чьим голосом кричал он по-французски? Кто был или кто была? Не поймешь по голосу, этот француз, погибший здесь. Я подбросил в нескольких местах хвороста в костер и зевнул. Зевок вышел нервным, каким-то собачьим. «Олег!» — окликнули меня. Оклик раздался спереди из-за цепочки костров, и голос был знакомым. Я не успел задуматься, чьим, потому что оклик повторился. «Олег, поди сюда!» «Блин!» — я выругался мысленно. «Кто-то все-таки вылез за ограждение. Не иначе, как этого кого-то заела стыдливость, и он решил помочиться в темноте. Ведь говорил же, предупреждал, требовал. Надо идти вытаскивать. Куда кто там влетел?» Рядом совсем кричат: «Минута туда, минута обратно, быстро обернусь». «Так, стоп, а куда это я?» Этот вопрос я задал себе, уже примериваясь к прыжку через костер, помотал головой, рукой потер лицо. Оглянувшись через плечо, я внимательно пересчитал всех наших. Конечно же, все были на месте. В чаще раздался пронзительный, жуткий вой. Бешено захрустели кусты, через них кто-то ломился прямиком ко мне, явно намереваясь пробить костер. Я шарахнулся назад, выхватывая оружие, но всколыхнувшая лес волна резко улеглась. «Выходите!» — раздался глухой вездесущий голос, на этот раз говоривший по-русски. «Выходите сюда! Хватит играть со мной! Все равно вам не уйти теперь из долины! Я получу вас всех, как облегчите свою гибель сами! Придите ко мне!» «Сам иди сюда!» — крикнул Сергей. «Что, обжечься боишься?» «Не говори с ним!» — рявкнул Бас. «Не обращай внимания вообще!» Кое-кто из наших, похоже, проснулся, но явно не воспринял происходящее. Повозился и удрых снова. Голос умолк, вместо него начали раскачиваться деревья. Сперва слегка, потом все сильнее и сильнее, пока шум ветвей не слился в страшный рев, теперь уже перебедивший всех. Ребята и девчонки вскакивали, хватаясь за оружие и озираясь. Я, перекрикивая гвалт, заорал: «Все нормально, просто под утро хозяин долины решил повеселиться как следует. Ложитесь, ложитесь, спите, все хорошо». Шум, кстати, улегся почти тут же. Наши укладывались дольше, но в конце концов затихли и они. Мы возобновили свое движение по кругу. Шорохи и треск по-прежнему преследовали нас, их сопровождал тихий, уходивший в неслышимость вой, от которого начинало ломить виски, а в затылок отдавалась резкая боль. В какой-то момент я заметил, как Олег собирается перебираться через огонь, но Бас дернул его обратно. Крыгин дико посмотрел вокруг и признался: «Вот ведь почудилась, Ленка оттуда зовет!» «Да вон твоя Ленка спит!» — Бас потряс его за плечи. Олег улыбнулся: «Да вижу, вижу, и я в порядке! Вот ведь гадина, чуть не выманил!» «Слышишь ты, сука!» — заорал он в темноту. «Я тебе...» «Заткнись!» — прошипел я. «Все, тихо, работаем дальше!» Вендиха не унимался. Очевидно, он чувствовал, что скоро рассвет. Стоп, а ведь на американский отряд он днем навалился, надо не забывать. И решил нас догонять. Из леса выходили слепые олени, двигавшиеся как манекены на прямых ногах. От них веяло запахом гниения, между задних копыт волочились черные спутанные клубки внутренностей. Этой нечисти собралось целое стадо. Смотреть на них было тягостно, не страшно, а отвратно до тошноты. Кончилось тем, что Сергей начал швырять в них головешками и разогнал. Вместо этого начался вокруг мяв, рев и вой. Кто-то шарахался с дерева на дерево и даже пролетал над поляной, над костром, заставляя пригибаться. Но где-то далеко за озером медленно начинала разгораться полоска зари. И вакханалия вокруг костра пошла на спад. Но прежде чем она прекратилась окончательно, произошло еще кое-что. Я как раз раскочегаривал, пригасший в одном месте костер, когда ощущение взгляда стало непереносимым. И я, вскинувшись, схватился за наган. Прямо за пламенем высилась темная фигура. Точнее, я не мог ничего рассмотреть. Взгляд как-то странно соскальзывал с нее, как вода с промасленной ткани, и только два светящихся мертво-зеленым светом диска висели перед моим лицом. «Это только начало», — услышал я у себя в голове. «Дили-дили-бум, закрой глаза скорее, кто-то хочет.